чубанадит руль. С ними и Саула ехала молодой, вспоминав про мать да сестру. С ними и Саула ехала молодой, вспоминав про мать да сестру. Сколько ж он врагов порубал шашкою своей боевой, конь вороной под ним подостал, да с поникшей шел головой. Родное оконце.